Глава 19. Тимур. Стиснув зубы до мерзкого скрипа, я низко зарычал и, швырнув пакет с едой и букет пионов на пол, развернулся к выходу. Прекрасно знал, что Алиса давно не была девственницей, и понимал, что до моего появления у нее кто-то был, или даже все еще есть. Не желая столкнуться с потенциальным соперником, я старался закрывать на это глаза. Не узнавал, не искал, не расспрашивал отца Алисы. Ревность грызла и без этих подробностей, но я держался. А теперь соперник был здесь и прямо сейчас овладевал женщиной, ставшей моей одержимостью. Я должен был сбежать, иначе... «Пусти!» — отчаянно взвизгнула Алиса, а потом раздался треск рвущейся ткани, а я замер, пока не услышал кое-что посерьезней. «Олег, ты сволочь! Не смей!» Ее крик оборвался, сменившись неразборчивым мычанием. А я понял, как сильно ошибся в своих поспешных выводах. Скинув пиджак, вихрем ворвался на кухню и с ужасом увидел, как какой-то полуобнаженный мужик пытается уложить Алиску на стол, заламывая ей руки. «Убью!» — взревел диким вепрем и, подскочив к сопернику, схватил его за волосы, оторвал от сопротивляющейся Алисы и отшвырнул в сторону. Алиса свалилась со стола и, придерживая на груди разорванную майку, отползла в угол. А я ринулся на опешившего гада и, не церемонясь, зарядил ему в морду пару мощных ударов. Если бы он что-то ляпнул или попытался ответить, скорее всего, я бы его убил. Но он предпочел трусливо отступать и, закрываясь руками, визжал, как баба. «Тимур, не надо!» Всхлипнув, заорала Алиса, а я обернулся и, заметив в ее глазах неподдельный ужас, замер. Встав, она шагнула ближе и, ухватив меня за локоть, рявкнула на поверженного соперника. «Олег, уходи немедленно! Просто вали, пока я полицию не вызвала!» «Полицию?» — размазывая по лицу кровь, переспросил этот мудак. И, глянув на кровавленную руку, заверещал. «Да я сам их вызову! Он же мне зуб выбил!» «Тебе перечислить статьи, которые ты успел заработать!» Стиснув руки в кулаки, прорычал я и, подавшись вперед, рявкнул. «Или добить тебя!» «Это и есть твой будущий муж?» Смерив меня брезгливым взглядом, усмехнулся подонок, а я решил поставить жирную точку. «Да, я будущий муж, а ты будущий труп, если еще раз посмеешь сунуться к моей невесте». «Тимур, не надо!» Пытаясь меня удержать, взмолилась Алиса, но я стряхнул ее руку с локтя и, подойдя к зашуганному мажору, замахнулся. Бить его больше не собирался, но мой отвлекающий маневр сработал, как и предполагалось. Соперник выставил руку, а я отклонился от неудачного удара, ловко поймал его за запястье, выкрутил, разворачивая его спиной к себе и, применив болевой захват, повел к двери. Цветасто матерясь, он пытался меня лягнуть, но, находясь в скрюченном положении, даже не задел. Распахнув дверь, я вышвырнул соперника из квартиры, успев придать ему ускорение увесистым пинком. Не удержав равновесия, этот мудак пролетел к противоположной стене и, впечатавшись в нее мордой, охнул и сполз на пол. Захлопнув дверь, я щелкнул замком и, уткнувшись лбом в дверное полотно, зажмурился, пытаясь восстановить сбившееся дыхание и ураган, бушующий внутри. Сердце колошматило, отдаваясь глухим стукам, а в висках пульсировало, но из кухни послышался тихий всхлип, а я вздрогнул и заставил себя отлипнуть от двери. Там, среди разгромленной кухни, сидя на полу, плакала моя одержимость, и на слабости времени не было. Не знаю, на что рассчитывала Алиса, впустив в квартиру эту мразь, но сейчас ей нужна была моя помощь и поддержка. Эмоции потом. «Алиса, ты как?» Зайдя на кухню, позвал я и, не дождавшись ответа, подошел, сгреб ее на руки и усадил на тумбочку. «Прости!» — шмыгнув носом, тихо выдавила она и, закрыв лицо руками, разревелась. Взъерошенная, испуганная, в порванном топике, со свежими синяками на предплечьях и бедрах. Хотелось отругать, отшлепать, но все, на что меня хватило, это... «Иди ко мне, глупенькая!» Пригладив ее волосы, прохрипел я и, притянув к себе, крепко обнял. Несколько минут Алиса плакала, а я просто держал ее в объятиях и, покачивая из стороны в сторону, сбивчиво нашептывал нежности и поглаживал по голове и плечам. «Ты в порядке? Где болит?» Чувствуя, что Алиса понемногу успокаивается, спросил я и, отстранившись, поймал ее подбородок пальцами, вынудив смотреть в глаза. «Нигде. Все нормально». Похлопав ресницами, отозвалась она и, скривившись, пожаловалась. «Он хотел, но не успел, и...» «Зачем ты его пригласила?» Поджав губы, прорычал я и, нахмурившись, добавил. «Если он такой непредсказуемый и дурной, зачем позвала? Зачем впустила?» «Я его не звала». Мотнув головой, Алиса насупилась и, шмыгнув носом, протараторила. «Не приглашала и не впускала. Он сам, вернее, сестра ему рассказала, где я теперь живу, вот он и приперся». «Не надо было дверь открывать». Вздохнув, заметил я, а она покраснела и отвела взгляд. «Я думала, это ты вернулся», — созналась она тихо и, поежившись, поделилась. «Он сам вошел, я растерялась и... Такого разве выставишь? А потом...» «Почему не рассказала ему, что теперь не свободна?» Пользуясь минутной слабостью своей упертой невесты, проворчал я. Но Алиса криво усмехнулась. «В том-то все и дело. Я ему рассказала, а он накинулся как одержимый». И «я его понимаю». Со вздохом пробормотал я и, сняв с себя рубашку, накинул Алисе на плечи. Отступив на шаг, оглядел кухню и, заметив на подставке противень с чем-то съестным, вздернул брови и удивленно уточнил. «Ты сама готовила? Что на ужин?» «Ага, сама». Высморкавшись в салфетку, кивнула Алиса и, закусив нижнюю губу, дополнила. «Макароны бешамель и шарлотка». «Шарлотка, я так понимаю, еще в процессе». Указав на миску с тестом, поинтересовался я и, подобрав с пола передник, натянул на себя. «Ты разве не злишься?» Наблюдая за мной, спросила Алиса и, застегивая пуговицы рубашки, пробормотала. «Хотя о чем это я? Я бы скандал закатила, а ты спокоен, как удав». «А в скандале есть смысл?» Вымешивая тесто венчиком, усмехнулся я и, кивнув на тарелку с яблоками, попросил. «Нарежь, пожалуйста, ломтиками. И форму для запекания маслом смажь». «Ты и готовить умеешь?» Округлив глаза, удивилась Алиса. А потом ее губы задрожали, а из глаз потекли слезы. «Ты чего? Если не хочешь, чтобы я помог шарлоткой, я не буду». На миг я опешил, но странная реакция Алисы нашла неожиданное объяснение. «Готовишь, защищаешь, скандалы не закатываешь, а я лишь создаю проблемы и мотаю нервы». Найдя удобный повод, моя будущая женушка снова расплакалась, и мне пришлось бросить тесто. Подойдя, я обнял Алису и, собрав ее волосы на затылке в кулак, немного оттянул назад, вынудив ее запрокинуть голову и смотреть на меня. «Почему я должен злиться?» Глядя в заплаканные глаза, спросил я тихо и, склонив голову набок, напомнил. «Ты же не специально. Он сам напал, я вмешался и защитил. Но на будущее давай договоримся. Прежде чем встречаться с непонятными людьми, ты сообщаешь мне, хорошо?» «Сама виновата». Вместо ответа всхлипнула Алиса и, сморщив нос, обиженно перечислила. «Как там папа говорит? Вредная, проблемная, стервозная. Зачем тебе такая непутевая?» «Непутевая? Знала бы, на что я готов ради нее. Ведь даже не подозревает, что может видеть из меня веревки и водить на поводке, как преданного пса. Возможно, моя одержимость и эти мысли отразились во взгляде, и Алиса замерла, намертво застряв в визуальном контакте. Прерывисто вздохнула, ее зрачки расширились, замещая почти всю радужку, а пухлые губы приоткрылись. «Потому что ты моя, непутевая». Гулко сглотнув, ответил я заметно севшим голосом и, склонившись, смял ее губы жадным поцелуем.